Издательство Popcorn Books представляет. Корнелия Функе. Дикие куры на призрачном курорте. Читает Любовь Конева. Посвящается Фредерику, Анне, Симоне, Себастьяну, Лине, Катарине, Ханнесу, Тине и всем остальным диким курам и пигмеям. Краткое предисловие. Ну вот, перед вами дикие куры. Шпрота со своей лучшей подругой Фридой. А рядом красотка Мелани и ее самая страстная поклонница, немного полноватая Труда. С тех пор, как Шпроте пришла в голову идея основать настоящую девчачью банду, все четверо пережили уже целый ворох приключений. А ведь поначалу они даже и не особенно ладили. Став дикими курами, девочки начали собираться каждый день после школы. Пили чай, кормили кур бабушки Слэдберг и даже раскрыли тайну ее черного ключа. А однажды вдруг поняли, что стали подругами. Настоящими подругами. Впрочем, дикие куры — не единственная банда, о которой пойдет речь в этой истории. В ней есть еще и четверка мальчиков, которые учатся с курами в одном классе. Они называют себя пигмеями, носят в ухе по серьге и здорово трепали нервы диким курам, покуда сами не угодили в их сети в самом буквальном смысле этого слова. Правда, это была совсем другая история. Теперь, вот уже пятый месяц, между пигмеями и курами царит мир. «Целая вечность», — подумали мальчики. «Так ведь можно и помереть от скуки». И вот мы с вами уже в новой истории. Поднять занавес! На сцене дикие куры!